Глава 62. Я не могла остаться в отеле еще на одну ночь. Роланд возвращался в особняк, и я хотела опередить его. Поэтому села на первый же рейс и полетела обратно. Но перед этим, конечно, поблагодарила Шелию и Бена и отправила их домой. Все время полета я волновалась. Я еще не знала, что мне скажет Роланд. Однако, увидев у Келвина цепочку с кулоном-голубкой, теперь почти не сомневалась. Муж невиновен. Если Келвин прав, и в машине находилась Майли, значит, Мелани все подстроила. Но вот что непонятно. Если Келвин тоже замешан в случившемся, почему он дал подсказку? В этой трагедии оставалось еще много белых пятен, которые нужно заполнить. Вот в каком положении я оказалась. Неделями жалела Мелани, меня преследовали кровавые видения с ней, и я отчаянно хотела раскрыть правду и узнать, что же произошло с прежней женой Роланда. И вот, возможно, в самом деле с ней не произошло ничего. Мелани просто все подстроила, чтобы сбежать от жуткой жизни, в которой сама была виновата. Но убить сестру она не могла. Нет, если в крови нашли наркотики и тело принадлежало Майли, это означало же лишь, что Майли, наверное, сорвалась. Судя по тому, что я читала, судя по тому, насколько уязвимой она была. Но, как правильно заметила Шелли, это не объясняет, как Майли села в машину сестры. Мелани все же заставила ее съехать со скалы? Да и вообще, была ли за рулем Майли? Насколько я понимала, Мелани вполне могла скатиться и, подобно сестре, заглушить страдания наркотиками, особенно если нервы оказались на пределе. В дневниках она никогда не говорила, что категорически против наркотиков. Хотя Келвин упоминал, что в молодости была их противницей. Да, версия хромала. Но я не знала, во что еще сейчас верить. В голове крутились теории, и я не сомневалась, что ответ ждет меня дома. Оставалось только спросить.